положенное время Марко и его невеста в присутствии своих родственников и друзей произнесли брачный обет. На эту торжественную церемонию были приглашены и соседи. За день до венчания жених явился в дом невесты и по обычаю, наследованному от римлян, вымыл ей голову. У венецианцев издавна существовало три венчальных ритуала, которые носили древние латинские названия. Первый — невесту вели в дом жениха. Это было шумное, веселое шествие. За женихом и невестой шли родственники. Второй обряд — посещение церкви. И третий — передача и благословение кольца. В приданое невеста приносила в дом жениха шкатулку и сундуки с драгоценностями, с шелками и другими тканями. Немалое приданое принесла в дом Марка и доната Бадоэр. Ведь даже первые сведения о донате Пола мы находим в судебном документе от 17 марта 1312 года, в котором дядя донаты передавал ее приданое в собственность Марка. Как только после венчания проходило 8 дней, исполнялся обычай ревенталия. Молодая торжественно шла в свой родительский дом. Там устраивался большой пир. Всех гостей отделяли богатыми подарками. После этого у молодоженов начиналась обыкновенная рутинная семейная жизнь. От брака, в который мессер Марко вступил, когда ему было уже за 40, у него родилось 3 детей. И что сказали бы о нем его друзья в далеком Катае, зная они, что у него родились лишь дочери и ни одного сына, который мог бы поклоняться ему, когда он уйдет в свое последнее долгое путешествие в страну желтых рек. Ведь что бы ни видел и не слышал Марко в Венеции, он все, буквально все, и сличал, и сравнивал с тем, что он видел и слышал в той прошлой жизни, которую он так долго вел на другом конце света. 3 дочери и ни одного сына. Дочери Марко носили имена Фонтина, Беллела и Моретта. Фонтина по имени Фонтино, одного из венецианских святых. Фонтино был и среди ее внуков. Моретта — это, вероятно, другая форма от имени Марота, так звали одну из двоюродных сестер Марко. Беллела или Беллелло, у этого имени есть и иные начертания, обычное имя, довольно часто встречающееся в венецианских средневековых документах. Из 3 дочерей младшей была, надо думать, Моретта. И когда Марко составлял свое завещание, 2 другие дочери уже вышли замуж, и он оставил специальное указание, чтобы она получила такое же приданое, какое получили ее сестры. В каком году умер отец Марко, мессер Никола Поло, наставник, советник и товарищ сына с молоду до зрелых лет, этого мы не знаем. Но в завещании сводного брата Марко Мафео, составленном в 1300 году, этот Мафео аттестует себя так. Мафео Поло, филиус Куандам. Николае Пауло. На латинском языке того времени «quondam» часто значит «defunctus» или «покойный». Итак, старик, проживший долгую и полную приключений жизнь, к тому времени уже скончался. 3 он пересек огромные азиатские равнины и горы. Он проплыл морем с востока на запад. Это был один из первых европейских путешественников на Дальнем Востоке. И хотя мессер Марко в своем повествовании без колебаний отодвинул его вместе с дядей Мафео на задний план, мы должны отдать этому человеку должное. Держа совет со своим братом, он годами бесстрашно стремился к неведомому, продвигаясь через Россию, Малую Азию.